Ввиду того, что наше время ограничено, я прочту только главные отрывки из текста, который лежит в основе сегодняшней проповеди. Читаем место из 4 книги Царств, 5 главы, начиная с 1 стиха. Слушайте внимательно. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его». Услышав это, Нейман отправился к царю израильскому, думая, что он есть тот пророк, который снимет с него проказу. Царь израильский, однако, сильно смутился, и мы читаем, что он разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Для Неймана это было слишком унизительно, и поэтому сказано, что он оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вернувшись к Елисею, он сказал эти знаменательные слова: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». В нашей сегодняшней беседе я хотел, чтобы вы обратили внимание на 3 выражения прочитанного текста, которые послужат главными пунктами нашего разбора. Первое — «но прокаженный». Второе — «вот я думал». И третье — «вот я узнал». В первую очередь я хочу познакомить вас с этим человеком, имя которого Нейман. Нам сказано, что он был военачальником. Вся страна сирийская смотрела на Неймана с особым уважением. У царя он был в великом почете, а враги его трепетали перед ним, так как он был отличным воином. И вот, несмотря на его высокий сан и популярность, в нем был один недостаток. Он был прокаженным. Ни один врач во всей Сирии не был в силах ему помочь. Ни богатство его, ни популярность, ни доблестные успехи его не могли купить ему здоровье. Его величию завидовали все, но в то же время я уверен, что самый наименьший раб страны не заменил бы своего положения с ним, ведь он был прокаженным. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь человека с проказой? Когда мы еще жили в Китае, неоднократно там приходилось видеть прокаженных. Почти все они делаются нищими. Общество от них отказывается. Родные не хотят их знать. Посторонние обходят их стороной, встречая на улице. Таков жалкий удел прокаженных. Вспоминаю одного такого прокаженного, который сидел на улице недалеко от того места, где мы жили, прося милостыни. Неоднократно приходилось нам проходить мимо него. Каждому проходящему он бросался к ногам, бил головой о тротуар и жалобным, плачевным голосом просил подать ему копеечку. Жаль было смотреть на этого несчастного человека, но хуже всего было наблюдать отношение к нему прохожих. Люди или пересекали улицу, отворачиваясь от него, или, если проходили мимо него, покрывали платками лица свои, чтобы не дышать тем же воздухом, которым дышал нищий. Другие бросали ему монеты через улицу, и прокаженный, как голодная собака, бросался за копейками, подбирая их губами, так как нижние части его рук у него давно уже отпали. Вид его был ужасный. Части его рук, которые еще остались, казались как отрубки сырого мяса, которыми он махал, прося милостыни. Ноги его были покрыты открытыми ранами, которые гноились. Такова картина прокаженного. Но хуже проказы физической, дорогие мои, является проказа греха человеческой души. Проказа тела ужасна. Те, которые ее видели, знают, что она собой представляет. Но проказа греха несравненно хуже. Она губит человека не только в этой жизни, но и в вечности. В этом трагедия проказы греха. Первое, что следует отметить относительно проказы, это то, что она заразная болезнь. Ветхозаветный закон требовал, чтобы прокаженный, при виде приближающихся людей, кричал «Нечист! Нечист!». Кроме того, они должны были жить вне города, как выброшенные из общества. Почему? Потому что проказа — заразная болезнь. Таков, дорогие мои, и грех. Писание, прообразно рисуя грех, именно представляет его как проказу. Посмотрите, как человек всякими путями старается разукрасить грех, скрывая его за разными благовидными предлогами. Даже религии, за ширмой величия, популярности, богатства и даже общего уважения, таилась проказа Неймана. Именно таковым видит Бог каждого человека без Христа, без его оправдания. Бог говорит в Слове Своем, нет праведного ни одного, нет делающего добра. Все нечисты перед Ним, начиная с начальствующего страны до последнего преступника в тюрьме. Помимо того, в те времена проказа была неизлечимой. Человек не мог ее излечить, подобно как не может изменить свою греховную натуру. Ни культурой, ни образованием, ни наукой, никаким другим способом человек не может изменить свою грехом испорченную натуру. Да, физически быть прокаженным — это большая трагедия, но быть морально прокаженным — это в тысячи раз хуже. Вы можете быть богатыми, знатными, иметь уважение у окружающих вас, быть в почете в вашем обществе, даже в вашей церкви, и все же, если вы не омыты кровью Иисуса Христа, то ваша греховная проказа приведет вас к вечной погибели, вечному аду без Бога и без надежды. Но заметьте, что Нейману представилась чудная возможность. В его доме была молодая девушка, служанка, которая верила в Бога и в его силу. Она сказала жене Неймана, что есть пророк в ее стране, который мог бы помочь ее хозяину. Нейман, услышав это, отправился в Израиль. Когда, наконец, он пришел к пророку Елисею, то ему пророк сказал через слугу своего, «Пойди и омойся 7 раз в Иордане». Это слово не понравилось гордому военачальнику, и, разгневавшись, он пошел и сказал, «Вот я думал». Что же он думал? Видите, у него были свои предрассудки. Он думал, что пророк выйдет и устроит особый молебен для него, возложит руки свои на него и помолится над ним, а вместо всего этого он только сказал, «Иди, омойся 7 раз в Иордане». Однако одно похвально в этом человеке — это его искренность и настойчивость. По слову служанки, он пошел каких-то 300 километров, чтобы встретиться с пророком. У него была вера, но в то же время в нем была помеха. Хотя он был готов принять совет девушки, он все же не хотел взять средства для своего исцеления. Камнем преткновением была его гордость. Средство, которое предложил ему пророк, было ужасным ударом по его самолюбию. Он ожидал почетного приема, а вместо того пророк говорит: «Скажи Нейману, чтобы он окунулся 7 раз в Иордане». Какое унижение! Разгорячившись, он пошел и сказал: «Вот я думал». О чем он думал? Что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. В этом именно и заключается главное препятствие у большинства ищущих спасения. Они имеют свои представления и мнения о том, как Бог должен их спасти. Я еще не встречал ни одного человека, который обратился как раз таким способом, как он думал, что спасется. Человек, желающий обратиться, должен оставить свои пути и свои предрассудки и принять Слово Божие, Божьи мысли и Божий путь. Благодарение Богу, что разгорячившийся Нейман обдумался и послушался совета своего раба, который сказал ему: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист». Если бы Елисей сказал ему: «Поползи обратно в Сирию на руках и коленях», он, наверное, это сделал бы без колебаний. Или если бы пророк сказал: «Вернись домой, обойдя всю страну пешком, и будешь здоров», то, несомненно, он бы так и поступил. Или если бы потребовал большую сумму денег, скажем, 10 000 сиклей золота, то он охотно бы заплатил. Но чтобы лишь окунуться в реку Иордан 7 раз, то это абсурд. И вот этот разумный слуга посоветовал господину своему попробовать это именно простое средство. Но Нейман еще колебался, думая, не лучше ли, если уж окунуться, то сделать это в какой-нибудь одной из рек Дамаска, ведь в них вода лучше всех вод израильских. Но слово слуги все же преодолело, и он, наконец, решается поступить по слову человека Божия. Вот именно тут начала проявляться его вера. Поскольку он оставался на берегу и мерил глазом глубину своего унижения, он оставался прокаженным. Но как только он исполнил слово Господне, проказа его была снята, и тело его стало как малого ребенка. Как часто приходило слышать людей, говорящих, что, мол, человек не может спастись лишь верой. Вера недостаточно. Говорят они: мы должны что-то сделать. Они считают, что Бог не может принять грешника, пока он не принесет Богу какие-то добрые дела. Слушайте, что Бог говорит о наших добрых делах. Они как запачканная одежда, которую Бог должен отвергнуть. Когда Христа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, то Иисус сказал им в ответ: «Вот дела Божьи, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Я представляю себе, как, окунувшись один раз и не видя никакой перемены, Нейман говорит: «Нет изменения. Каким я был, таким и есть. Если бы улучшилось мое положение хоть на 1/7, ну нет, я такой же, каким вошел в воду». Второй раз погрузился, и тоже без перемены. Третий раз, и неверие шепчет ему: «Ведь, чудак, что ты делаешь? Ты видишь, что нет никакой перемены». Но вера заставляет его окунуться 4-й раз, 5-й и даже 6-й раз. Но все с теми же результатами. Он такой же прокаженный, каким вошел в воду. И люди, стоящие на берегу, наверное, улыбаясь, говорили между собою: «А, видно, наш военачальник с ума сошел на старости лет. Смотрите, что он делает». Но Нейман не утратил веру свою. Несмотря на все противоречащие обстоятельства, он все же принял этот последний шаг. Без никакого улучшения, даже после 6-го погружения в воду, он 7-й раз погружается в воду. И что же? Он чист. Проказа как рукой снята. На нем новое тело, как тело малого ребенка. Теперь был и смех, и плач, и крик: «Я чист! Я чист!» Благодарению Богу, я чист. Видите, если бы он постепенно очистился, понемножку, за каждым разом погружение в воду, то мог бы сказать, что все-таки заслужил свое выздоровление своим старанием. Но получил он обещанное не по заслугам своим, а по вере. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: «Вот дела Божии, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», то есть в Иисуса Христа. И, наконец, заметьте, вернувшись к пророку, Нейман сказал ему: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Да, он узнал, но только тогда, когда верою поступил по Слову Божию. «Не сказал ли я тебе, — говорит Иисус Христос каждому из нас, — что если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Сперва нужно веровать в то, что Бог сказал, а потом увидишь». Ты говоришь, что этот путь слишком легок. Да, но Богу совершить это спасение стоило жизнь Единородного Сына, через которого совершено было это великое и трудное дело. Для Него нелегко было быть осмеянным и поруганным людьми, которых Он пришел спасти. Нелегко было быть оплеванным, избитым и распятым. Нелегко было в момент уничижения быть оставленным Отцом, когда на Него был возложен грех всего мира, включая твой и мой грех. О, мой друг, что ты можешь еще добавить к этому спасению? Оно было слишком дорого заплачено, и потому ты не можешь его заслужить. Бог его предлагает тебе даром. Дорогой радиослушатель, Слово Божие говорит, что не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Почему многие продолжают сомневаться, не имея уверенности в том, что грехи их прощены? Они не поступают по простоте Слова Божия. Как Нейман, они думают, что есть лучшие воды, чем воды Иордана. Они думают, что чем сложнее им указан путь спасения, тем он более правильный. Взгляни, мой друг, оком веры на Голгофу, и там ты увидишь страдальца, висящего на кресте на твоем месте. И все, что он просит тебя сделать, это принять его дар любви, готовое спасение для тебя. Просто, правда? Но если ты не примешь его во всей его простоте, то останешься в твоей проказе греха. О, пусть Господь сам тебе поможет открыть твое сердце и дать ему место».